9. 5 августа, пятница. С тех пор, как в Бангаре закрыли базу ВВС, самолеты над Хейвеном не летали. Если бы кто-то обнаружил покоящийся в земных недрах инопланетный корабль раньше, это сулило бы куда большей неприятности. В ту пору истребители рассекали небо на сверхзвуковой. Бывало по 5-6 раз на дню. В домах сотрясались окна, порой вылетали стекла. Вообще-то пилотам не разрешалось трещать на своих махинах над континентальной частью страны, разве что в случае крайней необходимости. Но, будучи по сути своей прыщавыми сорванцами, которые еще недавно лихачили на сухопутных мустангах и чарджерах, молодые пилоты забывались, вкусив силу своих крылатых коней. После закрытия базы ВВС изменили регулярные маршруты, сместив их севернее, на военную базу Лоринг, близ Лаймстоуна. Существующую базу после некоторых перетасовок переделали в коммерческий аэродром и назвали его Бангарским международным аэропортом. Полеты продолжались. Пилоты и штурманы регулярно докладывали о проблемах с радарами, которые то и дело выходили из строя в определенном квадрате. Подозрительная зона охватывала большую часть Хейвена, весь Альбион и район Китайских озер и была обозначена кодовым названием «Квадрат G3». К слову сказать, характер помех напоминал о Бермудском треугольнике, где на радарах отображались все те же хлопья, туман и, образно говоря, зефирки, вырубались компасы, дурковали электроприборы. В 1973-м едва не столкнулись реактивный самолет компании Delta Airlines, державший курс на Бостон, и рейс Trans World Airlines, направлявшийся из Лондона в Чикаго. В салоне расплескались напитки, одна из стюардесс ошпарилась кофе. Никто, кроме членов экипажа, не знал, что они были на волосок от смерти. Второй пилот Дельты обмочил штаны и истерично ржал до самого Бостона. Два дня спустя он навсегда ушел из профессии. В 1974-м отказал один из двигателей, пролетавшего над Хейвеном чартерного самолета, который был набит предвкушающими наживу игроками. Борт направлялся из Бангара в Лас-Вегас, а оттуда в приморские провинции Канады. Пришлось разворачиваться и лететь обратно в Бангар. При пробном запуске на аэродроме выяснилось, что мотор исправен. В 1975-м тоже случился инцидент, в котором чудом обошлось без потерь. К 1979-му коммерческие рейсы полностью вывели из опасной зоны. И если у вас по этому поводу возникнут вопросы, то авиадиспетчер пожмет плечами и сошлется на дракона. Такое у них есть словечко. Да, наличествуют аномальные зоны, но объяснений этому не найдено. Проще поменять маршруты полетов и выкинуть из головы. К 1982-му даже частные самолеты перестали летать в секторе G3. Диспетчеры Огасты, Уотервилля и Бангара корректировали векторы полетов в обход сомнительной зоны. Вот так и получилось, что ни одному пилоту до той поры не довелось наблюдать гигантские НЛО, поблескивающие в самом центре сектора G3. Так было вплоть до 5 августа, когда в полуденный час Питер Байли узрел его из кабины своего самолета. Пилот-любитель Байли провел в воздухе в общей сложности 200 часов. Счастливый обладатель напичканного электроникой Cessna Hawk, он с гордостью говорил, что за эту птичку ему пришлось выложить порядком банановых стружек. Он сам придумал это словечко и считал его потешным. Означало оно деньги. Хоук спокойно ходил на скорости 150 миль в час, сохраняя отличную маневренность, и легко брал высоту в 17 тысяч футов. Потеряться на нем было сложно. Еще бы, с такой-то системой навигации, за которую владелец отвалил кучу банановых стружек. Да что там, добрый был самолет. Разве что не летал сам по себе. Хотя это и ни к чему, ведь за штурвалом отличный пилот. Все хорошо, если б не одна загвоздка. Уж больно велика была страховка. Грабеж среди бела дня. Скольких партнеров по гольфу Байли уморил своими излияниями по поводу страховых компаний с их кабалой. При этом он ответственно заверял, что друзей у него порядком, и среди них многие летают, и у многих за плечами куда меньше часов, а выкладывают они этим варварам куда меньше банановых стружек. Да видал я пилотов, с которыми ни за что в жизни не полечу, даже если пришлось бы мчаться в Денвер спасать жену с кровоизлиянием в мозг, и пусть бы это был последний самолет на земле, сетовал он. И дело здесь даже не в сумме. Больше всего его оскорбляло то, что он, Питер Байли, известный в определенных кругах нейрохирург с годовым заработком в 300 с гаком тысяч банановых стружек, вынужден платить за повышенный процент риска, иначе ему вообще не дадут летать. «Я что им, мальчишка? Или попадался пьяным за рулем?» — вещал он благодарным слушателям. Благодарные слушатели уже 100 раз пожалели о том, что сплоховали, согласившись на 9 лунок, когда была возможность отсидеться в баре и пропустить пару рюмочек кровавой Мэри. И что это за дискриминация такая, черт бы ее побрал? На их счастье я слишком занятой человек. Иначе как пить дать предъявил бы мошенникам коллективный иск? Они бы у меня раскошелились». Среди его компаньонов по гольфу встречались и адвокаты, которые понимали, ничего старый черт не получит. Перечень рисков составляется на основе актуарных таблиц, и вся беда в том, что Питер Байли был не просто нейрохирургом, он был обладателем ученой степени, а обладатели ученых степеней, согласно статистике, это самая рисковая группа в любительской авиации». Один из игроков, которому чудом посчастливилось избежать очередной партии, заметил вслед удаляющемуся и все еще разгоряченному Байли. «Ни за какие коврижки не поехал бы в Денвер с этим долдоном, даже если бы у меня там жена умирала от кровоизлияния в мозг». Как ни прискорбно, но Питер Байли был как раз из тех летунов, по чьей милости и создавались подобные таблицы. Никто не спорит, по всей Америке наберется немало докторов всевозможных наук, которые вместе с тем превосходно управляют летающими средствами. Байли к их числу не принадлежал. Он быстро и решительно действовал в операционной, склоняясь над разверстым черепом пациента. С балетным изяществом манипулировал скальпелем и лазерным ножом, оперируя розовато-серую мозговую ткань. Но стоило этому человеку сесть за штурвал самолета... В нем просыпалось лихо. Он нарушал все мыслимые правила безопасности, беспрестанно сбивался с назначенной высоты и заявленных маршрутов полета. Да, это был однозначно бравый летчик, но при всем желании, учитывая смехотворный опыт в 200 часов, его нельзя было назвать бывалым. И присужденный ему страховой статус пилота с повышенным процентом риска лишь подтверждал старую истину – опыту с лихачеством не по пути. В тот день он летел один из нью-йоркского Титерборо, направляясь в Бангар, где намеревался взять на прокат машину и на ней добраться до стационара в Дерри. Дело в том, что его пригласили для консультации к мальчику по имени Хилман Браун. Это был любопытный случай. Профессиональный интерес и высокий гонорар, а также слухи об одном весьма и весьма неплохом поле для гольфа в Оронто, все это побудило его согласиться. В тот день выдалась отличная летная погода, и сидеть за штурвалом было одно удовольствие. Бортовой журнал доктор по своему обыкновению вел кое-как. Один радиомаяк пропустил, следующий сбросил со счетов, как нерабочий. Нечаянно задел локтем указатель частоты и всю дорогу отклонялся от предписанной высоты в 11 тысяч футов, поднимаясь до 15, опускаясь до 6 и чудом никого не убив. Впрочем, по глупости он даже не сумел оценить этого блага. Кроме всего прочего, он здорово отклонился от заданного курса и так, по стечению обстоятельств, очутился в небе над Хейвеном. Неожиданно ему в глаза ударил яркий солнечный зайчик, словно бы пойманный на гигантскую железную крышку от банки с кулинарным жиром. «Что за черт?» Он глянул вниз и обомлел. На поверхности светилось что-то манящее. Разумеется, можно было бы полететь дальше и благополучно пережить очередной день лихачества, ну или столкнуться с набитым под завязку авиалайнером, но времени имелось с избытком, и любопытство взяло вверх. Док заложил вираж и полетел обратно. «А ну-ка!» И вновь блеснула ослепительная вспышка, в глаза полыхнул голубоватый серпик луны. По кабине пробежала серебристая рябь. «Господи!» Внизу, под самым самолетом, посреди серовато-зеленых лесов, лежал огромный серебристый диск. Рассмотреть его толком не удалось. Объект промелькнул под правым крылом и исчез из виду. И вновь, уже второй раз за день, Байли заложил вираж на высоте 6000 футов. От такого маневра заболела голова, но летчик-любитель списал это на перевозбуждение. Первое, что пришло на ум – водонапорная башня. Однако недалековато ли тянуть водные коммуникации из дремучего леса? Он вновь пролетел над загадочным объектом, на этот раз уже на 2000 футов ниже. В надежде рассмотреть находку, док сильно сбросил скорость. Не всякий опытный летчик решился бы на такое, но добрый верный Хоук и это выдержал. «Артефакт!» — подумал док, и дух захватило от этой мысли. «Огромный артефакт в форме блюдца, застрявший в земле. А может, какой-то правительственный объект? Нет, ну был бы это спецобъект, так его бы закрыли камуфляжной сеткой. К тому же земля вокруг разрыта. С воздуха хорошо просматривалась траншея. Байли решил еще разок пролететь над объектом. Эх, рискнем!» И заметил, что с приборами творится неладное. Сердце замерло. Стрелка компаса по-идиотски нарезала круги, топливо скакнуло в красную зону, а альтиметр вдруг замер на отметке в 22 тысячи футов, задумался и упал до нуля. Мощный мотор в 195 лошадиных сил дал пробуксовку. Самолет нырнул вниз, сердце ушло в пятки, застучало в висках. Байли сидел, выпучив глаза, а перед ним крутились стрелки, вспыхивали датчики, зеленый перемежался красным, точно сигналы пигмейского светофора. Верещала сирена потери высоты, словно пытаясь докричаться до ошарашенного пилота. «Просыпайся, дурень! Ты вот-вот врежешься в большой неподвижный объект под названием «Матушка-Земля!»» Впрочем, срабатывать ей полагалось при приближении к поверхности меньше, чем на 500 футов, а Байли видел собственными глазами, что ястреб по-прежнему парит на 4000, может, немного выше. Электронный термометр, измерявший внешнюю температуру, скакнул с 47 на 58, потом замер на 5. Чуть-чуть подумав, он показал 3 девятки и запульсировал красными цифрами, здорово нервируя опешившего пилота, а потом окончательно вырубился. «Да что же это творится-то?» — возопил Байли в немом удивлении, наблюдая, как изо рта вылетел передний зуб и, очертив дугу, отскочил от индикатора скорости, а потом благополучно плюхнулся на пол. Натужно кашлянул двигатель. «Вот черт!» — прошептал хирург. От страха он был готов наложить в штаны. Из пустой дыры в десне сочилась кровь. Сиротливой струйкой она стекала по подбородку, марая дорогую французскую рубашку. Блестящая штуковина проскочила под крыльями и вновь скрылась из виду. Движок затарахтел и умолк. Самолет начал падать. Забыв обо всем, чему его учили, Байли со всей силы потянул штурвал на себя, но безмолвствующий самолет, разумеется, не подчинился. Голова отяжелела и трещала по швам. Цесна стремительно теряла высоту. 4000 футов, 3,5, 3. Негнущейся рукой Байли слепо пошарил вокруг и щелкнул тумблером с надписью «Аварийный запуск». Авиационное топливо высокой пробы глухо забулькало в карбюраторе. Пропеллер дернулся было, но вновь замер. До земли оставалось 2500 футов. Цесна низко пролетела над старой дорогой в Дерри. С такой высоты была заметна даже доска с расписанием служб перед методистской церковью. «Дрянь дело!» — прошептал он, до конца вытянул дроссель и вновь щелкнул по кнопке запуска. Двигатель кашлянул, пару минут поработал и опять заортачился. «Нет!» — — закричал Байли. В глазу что-то лопнуло, засочилась кровь, стекая на левую щеку. В панике бедняга этого даже не заметил. Он вновь хлопнул по кнопке дросселя. «Ну уж нет! Ты у меня заведешься, гадина такая!» Двигатель взревел, пропеллер исчез, превратившись в клин отраженного солнечного света. Байли резко потянул штурвал на себя. Не выдерживая нагрузки, ястреб опять начал кашлять. «Да что ж ты за дрянь! Паршивый самолет!» — закричал он. Левый глаз переполнился кровью, и все вокруг окрасилось в необычные розовые тона. Впрочем, теперь у него не было ни времени, ни желания об этом задумываться. Сам идиотизм ситуации повергал его в такую ярость, что глаза запросто могло заволочь кровавой пеленой. Разгневанный хирург ослабил хватку, и ястреб сам собой начал выравниваться, вновь спокойно принимаясь за работу. Внизу расстилался Хейвен, и Байли каким-то чутьем понимал, что на него смотрят люди. Они были так близко, что при желании могли бы разглядеть и записать его номер. «Валяй, записывай», — злорадно подумал пилот. «Считай, что с корпорацией Цесна покончено. Голь перекатная. Да они у меня все без штанов останутся, все пайщики до единого. Отсужу у них все до последней банановой стружки». Под мерное рокотание двигателя ястреб набирал высоту, а у Байли сносило башню. Голова будто раздувалась, готовая оторваться. Вместе с тем нейрохирурга посетила изумительная по своей простоте идея, имеющая такие сногсшибательные перспективы, что все прочее казалось сущим пустяком. Ему внезапно стали понятны ни больше, ни меньше физиологические предпосылки двухполушарности человеческого мозга. Открылась вся подноготная расовой памяти, да не в виде туманной юнговской концепции, а с точки зрения взаимодействия рекомбинантной ДНК и биологического импринтинга. И сразу стало ясно, почему усиление генеративной способности большой спайки многократно возрастает в периоды повышенной активности желез внутренней секреции. Вопрос, живо интересующий исследователей головного мозга последние 30 лет. Питеру Байли вдруг стали подвластны путешествия во времени в самом прямом смысле слова. И в этот момент его мозг лопнул. Будто лопнула лампочка. В голове полыхнул белый свет, яркий, как гигантский солнечный зайчик в лесу. И если бы безжизненный пилот завалился вперед, надавив всем корпусом на штурвал, у жителей Хейвена прибавилось бы проблем. Однако произошло иначе. Тело запрокинулось назад, из ушей хлынула кровь. Пилот обвис в кресле, устремив в потолок невидящий взгляд, а лицо его навеки застыло в удивленном восторге. При работающем автопилоте Цесна, скорее всего, так и жарила бы дальше, пока не закончится горючее. Погодные условия были оптимальны, а подобные инциденты случались и раньше. 5 минут самолет летел ровнехонько на 5500 футов. То и дело рассерженно верещала рация, призывая мертвого нейрохирурга держаться заданной высоты. На Дерри его подхватило легкое ветровое течение, затянуло в банку, и он начал описывать пологую дугу, двигаясь в сторону Ньюпорта. Когда хвост окончательно задрался вверх, ястреб сокрутило по спирали. Мальчишка, рыбачивший на автомобильном мосту трассы номер 7, поднял голову и узрел самолет, который мертвой жестянкой валился с неба, крутясь точно железный бур. Зевака стоял с разинутым ртом, а беспомощная стальная птица рухнула на дальнем поле эйзера Докери, озарив окрестности ярким столбом пламени. «Блаженны небеса!» — возопил рыбачок, бросил удочку и побежал на автозаправку в Ньюпорт, чтобы вызвать пожарных. Вскоре наживленного на крючок червя схватил проплывавший мимо окунь. Схватил и вместе с удилищем уволок на дно. Впрочем, во всеобщей сутолоке, пока тушили горящее поле и извлекали из-под обломков тело поджаренного летчика, о потере своей паренек едва ли вспомнил.